Глава 17. Снаружи послышался звук, напоминающий хлопанье крыльев. Схватив лампу, мужчина выскочил за дверь. На дне ямы валялось что-то, завернутое в рогожу. Наверху ни души. Не притрагиваясь к свертку, он громко закричал. Никакого ответа. Он развязал веревку, стягивавшую рогожку. Пакет с неизвестным содержимым — это взрывчатка, к которой поднесен запал, именуемый любопытством. Против воли в глубине души затеплилась надежда, может быть, какие-нибудь приспособления, чтобы выбраться из ямы. Эти деревенские бросили сюда все необходимое и поспешно убежали. Но там был лишь маленький пакет, завернутый в газетную бумагу, и примерно литровая бутыль, заткнутая деревянной пробкой. В пакете 3 пачки, по 20 штук сигарет «Синсей». И больше ничего. Просто не хотелось верить. Он снова взял рогожу за край и силой встряхнул ее. Посыпался только песок. На худой конец хоть записочка должна быть. Все еще надеялся он, но и ее не оказалось. В бутыле была дрянная водка, пахнувшая прокисшей рисовой лепешкой. «Для чего все это? Какая-нибудь сделка? Я когда-то слыхал, что индейцы в знак дружбы обмениваются трубками. Да и водка везде знак празднества». И так можно с полным основанием предположить, что в такой форме они выражают свое стремление как-то договориться. Обычно деревенские жители стесняются выражать свои чувства словами. В этом смысле они очень простодушны. Но пока всякие соглашения в сторону. Сначала сигарет. Как это он целую неделю вытерпел без них? Привычным движением надрывая уголок пачки, он ощутил глинцевитость бумаги, щелкнул по дну и выбил сигарету. Пальцы, взявшие ее, слегка дрожали. Прикурив от лампы, он медленно и глубоко затянулся, и аромат опавших листьев разлился по всему телу. Губы онемели, перед глазами повис тяжелый бархатный занавес. Будто от удара у него закружилась голова, охватил озноб. Крепко прижав к себе бутылку, с трудом сохраняя равновесие, он медленно пошел в дом. Ноги не слушались. Голова, точно стянутая обручем, все еще кружилась. Он хотел посмотреть туда, где была женщина, но никак не мог повернуть голову. Лицо женщины, которое он увидел краешком глаза, показалось ему удивительно маленьким. «Подарок? Вот. Здорово сообразили, верно? Теперь спасибо им, вы можете заранее все отпраздновать. Без слов, ясно. Я с самого начала все понял. Что прошло, то прошло. Ну как? Может, за компанию рюмочку?» Вместо ответа женщина крепко закрыла глаза. Он решил, она сердится за то, что он не развязал ее. Глупая женщина. Ведь если бы она хоть на один его вопрос как следует ответила, он бы сразу развязал ее. А может, ей просто обидно? Из-за того, что она не может удержать с таким трудом добытого мужчину и вынуждена, тут уж ничего не поделаешь, отпустить его. Какие-то основания у нее, пожалуй, есть. Ей ведь лет около 30. Вдова. Сзади на щиколотках у нее какие-то странные, резко очерченные впадины. Он опять почувствовал прилив беспричинного веселья. Почему ноги у нее такие чудные?